мы с радостью предлагаем нашим радиослушателям еще одну работу Шрилы Сасварупы Даса Госвами, его книгу «Воспоминания в сознании Кришны». И надеемся, что эта книга поможет преданным и их друзьям в их духовном прогрессе. Сасварупа Махарадж предстает в этой книге как преданный, смиренно описывающий свой уровень сознания Кришны и представляющий то, как воспоминания из жизни преданного преображаются и отражаются в сознании Кришны. Его возвышенные качества отражаются здесь в попытке честно и откровенно представить свои чувства и мысли, смиренные и непрекрашенные воспоминания чистого преданного, одного из старших в нашем движении. Они, безусловно, являются подспорьем растущему в России движению Шрилы Прабхупады. Объясняя смиренную природу продвинутого преданного, Прабхупада пишет: «Продвинутым вайшнавам, следующим принципам бхакти, свойственно то, что они считают себя обычными людьми, и это непритворное наносное смирение. Вайшнав искренне думает так, и потому никогда не признает своего возвышенного уровня». Предисловие. В книге «Жизнь с писаниями» мой метод изложения заключался в том, что я представлял стих и комментарий к нему из ведических шастр и сопровождал его своим эссе. Это эссе начиналось личными воспоминаниями о том, какую роль этот стих играет в моей собственной жизни. Затем эссе расширялось и охватывало мысли парампары. Этот метод не исчерпывает личных возможностей медитации написания. В данной книге я использую свои воспоминания как средство. Я выбираю стих из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам, и, читая его, ко мне приходят воспоминания. Воспоминания о том, как я был когда-то ближе к сознанию Кришны, чем в данный момент, они приходят наряду с воспоминаниями из моего жизненного опыта до сознания Кришны. Несколько абзацев отводятся самому воспоминанию, а затем я обсуждаю то, как приложить это к преданному служению и к тому стиху, что я выбрал за основу. Итак, в главах моей книги я попытался приложить этот трехступенчатый процесс. Цитата из шастр, личные воспоминания, пробужденные писаниями, и связь содержания с выводами о преданном служении. Надеюсь, что эти строки помогут моему слушателю осознать Кришну и следовать процессу сознания Кришны. Ваш слуга Сасварупа Дас Госвами. Девятое. Наблюдая перевоплощение. Яда сатве правриттиту пралаям яти дехаврит тадоттама видам локан амалан пратирадьяти Раджаси пралаям гатва карма сангишу джаяте татха пралинастамаси мудайонишу джаяте. Когда человек умирает в гуне благости, он достигает высших планет, чистых планет великих мудрецов. Если человек умирает в гуне страсти, он рождается среди тех, кто поглощен кармической деятельностью. А тот, кто умирает в гуне невежества, рождается в царстве животных. Бхагавад-гита. это было в один из долгих переездов в фургоне с небольшой группой преданных через всю территорию Соединенных Штатов. Мы находились в центре Индианы, направлении движения на запад. Иногда мы перебрасывались фразами, чтобы не было так уж скучно, и чтобы убедиться, что водитель не дремлет. А иногда мы просто молчали. Неожиданно Дриштакету Дас увидел ястреба в вышине и показал его нам. «Представьте, — сказал он, — что значит быть барсуком, бегущим по земляным кочкам, когда вдруг ястреб неожиданно хватает тебя, и ты вдруг оказываешься съеден заживо». Его вопрос не был расценен как что-то необычное и не изменил темы нашего последующего разговора. Но это его замечание каким-то образом глубоко отразилось в моем сознании. Я представил, что значит быть барсуком, которого неожиданно и резко хватает ястреб, зажимая в своих когтях и заживо съедает. Одна только мысль об этом вызывает во мне страх. В санскрите говорится недвусмысленно: «Дживо дживасья дживанам». Сильный доминирует над слабым, одно живое существо – пища для другого. Сегодня, десятилетия спустя, я подумал об этом, наблюдая подобную же сцену. Я читал Шримад Бхагаватам в небольшом домике в Пуэрто-Рико и неожиданно услышал, как чье-то тело ударилось о стекло окна. Я поднял глаза и увидел птицу, улетающую прочь. «Бедное создание», — подумал я. «Наверное, больно ударилось». Но когда она удалилась на несколько футов, я увидел вдруг ящерицу, содрогающуюся в когтях этой птицы. Она клюнула ее несколько раз, и ящерица пропала в глотке. Какая ужасная сцена! Как мне могла понравиться эта птица? Я присмотрелся к форме ее клюва. По форме напоминает топорик. Я посмотрел на ее белую с рябью пеструю грудь, начиная представлять, чего стоит ее сытость. Я подумал об ее постоянном поиске движущейся пищи и о том, как по обыкновению, гуляя в бамбуковой роще неподалеку, я примечаю ящериц, снующих туда-сюда среди листвы. Наверное, для птиц вроде этой было несложно выследить ящерицу и броситься с клювом наготове или с выпущенными когтями на нее. Какой омерзительный и ужасающий способ питания — заглатывать какую-то тварь заживо. Одна мысль повела за собой другие. Когда я начал размышлять об ужасах того, как одно создание проглатывает другое, это уж слишком. Слишком страшно представить себе это, вообразить нечто подобное. Однако это факт. И это происходит прямо перед нашими глазами. Сильный поедает слабого. Одно создание – пища для другого. Ведическое знание прямолинейно и откровенно объясняет нам все, как оно есть. Оно мудро и достаточно понятно объясняет нам все происходящее. Научно и настолько сострадательно происходит это, что это как бы обращение к нам. Проснись, человек. С огромным трудом ты обрел эту форму жизни. Теперь используй ее, чтобы достичь освобождения. Не следует, конечно, ожидать, что мы вспомним о каком-то из своих прошлых воплощений, о процессе перевоплощения, но мы можем видеть, как это происходит в окружающей нас действительности, и мы можем понять это из содержания вед. Шрила Прабхупада настаивал на том, что это очень важно понять. Пребывать в забытии и в сонном состоянии, думать лишь о еде, сне, совокуплении и защите – такова наша теперешняя тенденция. Но Прабхупада обращает нас к Бхагавад-гите и просит жить по стандарту разумного человеческого существа. Он хочет, чтобы мы перешагнули наши прошлые мысли и планировали нашу следующую жизнь. Мы уже расстались с тем, что, как мы полагали, является христианской доктриной, с мыслью о том, что существует лишь одна жизнь, и что только один вид этой жизни, то есть человек, обладает душой, и человека ожидает либо вечное поражение, либо вечная победа в конце жизни. Мы не верим более в подобные установки и отказываемся принять то, что душа существует лишь у одного вида живых существ. Получив духовное образование, нам становится очевидным, что те, кто умирает, рождаются вновь. Существуют виды жизни животных, и для нас это совершенно очевидно, но они такие же души, как я или вы. Существуют и ад, и рай, и они не вечны, поскольку материальны. В раю вы живете долгую жизнь, а когда результаты благочестивой деятельности оказываются исчерпаны, вы опускаетесь опять вниз на землю. Из ада вы поднимаетесь вновь сюда. Вы можете стать человеком, а если греховны, что довольно обычно для этого века, то становитесь животным о четырех ногах, или о двух, или еще кем-то. Освобождение достигается лишь тогда, когда мы достигаем чистой любви к Богу. И все же люди иногда реагируют довольно странно, когда слышат о науке перевоплощения. Однажды после одной из моих лекций студентам колледжа в Индиане одна монашка, сидящая на заднем ряду, просмеялась и сказала: «Вы что же, хотите сказать, что я могу стать тигром?» Этой воспитанной религиозной женщине казалось нелепым, что душа в человеческом теле может оказаться в теле тигра. Но ведь кто-то же и есть тигр, и со своими когтями и клыками он или она бросается на жертву и пьет кровь, и при удобном случае нападает даже на человека. Просто наблюдая то, как животные развлекаются, и как они преодолевают каждодневные тяготы, мы можем видеть доказательства тому, что они живут, и что их жизни подчинены законам материальной природы. Мы можем понять, что в контрасте с этим человеческая жизнь встречается гораздо реже, однако тоже подчиняется законам материи. Личность, индивидуум перемещается из одной жизни в другую, из одного вида в другой. Таково полное знание, даже если ученые не учат нас этому, поскольку это за пределами их досягаемости. И даже если Господь Иисус не учил этому, потому что люди в то время с трудом воспринимали элементарные знания. Он учил любви к Богу проще. Итак, в соответствии с гунами, с которыми общается человек, он получает результат уже в течение этой жизни. Благость приносит знание. Она освещает все врата тела. Страсть приносит привязанность, неконтролируемые желания и чрезмерные усилия. Невежество же приносит безумие, лень и тьму. И когда мы умираем, находясь в смешанных гунах, наша следующая жизнь определяется, соответственно, с ними. Прабхупада пишет: «Поэтому те, кто действительно серьезно относится к человеческой жизни, должны развить в себе гуну благости и с помощью благоприятного общения выйти за пределы всех гун. Достичь сознания Кришны – такова цель человеческой жизни. В противном случае нет гарантии того, что человек вновь обретет свой человеческий статус». Глава 10. Поскольку ты никогда не завидуешь мне. Шри Бхагаван Увача Идам туте гухаятам правакшья тяну суеве гьянам вигьяна сахитам Яджгьятва мокшасе суба. Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджун, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты освободишься от всех страданий материального существования». Бхагавад Гита. Я не осмеливаюсь даже подумать, что имею право завидовать Прабхупаде. Окажись это правдой, это было бы уж слишком плохо. Если бы это было правдой, то это означало бы, что когда я поклонялся и прославлял его вместе с сотнями других учеников, я тайком думал, что его прославляют чересчур. Это означало бы, что я хочу почета, которого удостаивается он. Это означало бы, что моя жизнь преданного насквозь лжива. Но как я могу признаться в таком? Хотя иногда я признаюсь себе в небольших крупицах подобного. В 66-м году, когда мы садились вместе обедать, Прабхупада получал банан и молоко сверх того, что получали все. И я думал тогда, почему я не могу получить этого тоже. Прабхупада использует слово «завистливый» в более широком смысле, включая сюда значение «злобный». Он говорит, что люди завидуют животным, и потому они убивают их без необходимости. В духовном мире не существует зависти. Одна гопи счастлива видеть другую гопи, доставляющую радость Кришне. Но когда кто-либо из преданных получал особое внимание со стороны Шрилы Прабхупады, я завидовал ему. Я чувствовал, как все мое тело пронзало обременяющее, щемящее, жгучее, нехорошее чувство в сердце, ощущение того, что я как будто зеленел от зависти. «Почему другие должны ехать в Индию с ним, а я остаюсь здесь?» – думал я. «Почему у него дружеские, шутливые взаимоотношения с другими? И почему эти другие ученики настолько удачливы, что удовлетворяют Прабхупаду своим верным служением?» Юные гопи Манджари очень простодушны и обладают простым сердцем, и потому им открыт доступ во все тайные взаимоотношения между Радхой и Кришной. Радха и Кришна знают, что Манджари присутствуют при их играх, но чувствуют себя свободно, как будто они наедине. Эти Манджари никогда не позавидуют, никогда не расскажут секретов, и не будет недоразумений для них и в отношениях между Господом и Радхарани. Им можно доверять, потому что они совершенно чисты. Они счастливы в своей роли, и они подготавливают все необходимое для игр Радхи и Кришны. Когда я думаю о гопи Манджари, становится очевидным то, насколько я далек от этого. Я всегда желал быть включенным в близкие и сокровенные отношения со Шрилой Прабхупадой, но только для своего собственного удовлетворения. По крайней мере, оттенок этого всегда присутствовал во мне. Я хотел видеть Прабхупаду по-своему, а не так, как он этого хочет. Полностью преданный слуга не требует близких отношений со своим хозяином. Он не переживает, если хозяин напомнит об его подчиненном положении, не позволяя ему присутствовать на определенных встречах. Такой слуга с чистым сердцем ждет за дверью. Он не принижает других преданных, которых его хозяин хочет видеть. Он убирает с равным рвением комнату для работы, для встреч и ванную комнату хозяина. Если такому чистому слуге выговаривают, он не ожесточается на хозяина, который держит в своих руках орудия власти и наказания. Он не думает: «Это несправедливо, я предался тебе, а теперь ты пользуешься своим положением». Существует определенная зависимость между завистью и тем доступом, который ты получаешь к сокровенному. Ученик, не посвященный в такие сокровенные вещи, стремится к тому, что лишь он считает сокровенным. Но поскольку у него существует свое представление о прекрасном и сокровенном, и поскольку он то принимает, то отвергает все связанное с его учителем, он утрачивает истинные реалии преданного служения. Прабхупада объясняет, что сокровенное знание о Кришне находится за пределами академического знания и за пределами реализации неофита о том, что живое существо нематериально. Секретная мудрость Раджа Гуьям – это знание о преданном служении. Верховный Господь Кришна говорит, что Он открыл это знание Арджуне, потому что тот был независтлив. Прабхупада пишет: «Никто не способен объяснить Бхагавад-гиту или дать совершенное знание о Кришне, покуда он завистлив. Только тот, кто знает Кришну как верховную личность Бога, может получить наиболее сокровенное знание, ведь только преданный заслуживает любви Кришны. Мы все должны оставить нашу завистливость и стать слугами чистых преданных Господа». Чтобы проиллюстрировать понятие сокровенности, Шрила Прабхупада приводит пример человека, который показывает окружающим фото своего новорожденного ребенка. Только те, кто действительно знают и любят отца, проявят интерес к этим фотографиям. Эти фотографии, рассматривание их и любование ими для отца – сокровенное действие. Подобно этому, только те, у кого есть неподдельная привязанность к Господу Кришне, будут заинтересованы и будут черпать наслаждение в мистических его деяниях, описанных в 9 главе Бхагавад-гиты. Им не безразлично приглашение Господа предлагать ему пищу, и им нравится слышать, что пищей может быть плод, листок или вода. Они также рады слышать, что даже низкорожденный и грешный может достигнуть высшей цели жизни. Они готовы делать все для удовлетворения Кришны и получают вдохновение от его наставления: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне». Непреданные не интересуются этими секретами. Когда он слышит, что Кришна говорит о том, что мы должны предложить ему любовное служение, он отвечает: «Это не Кришне мы должны предаться, но нерожденному в Кришне». Но так может говорить только завистливый человек. Сокровенность – это значит, что посторонние не допускаются. В основе этого лежит не какая-то несправедливость, а их собственное нежелание прийти на особую встречу с Господом и с преданными Господа. Соответственно, сокровенное будет поведано небольшой группе, тем, кто желает этого достаточно сильно. Никто иной не желает ухаживать за божествами, и потому верный пуджари погружен в сокровенные, интимные отношения с Богом и одевает Кришну утром и кладет его спать вечером. Поскольку ты независлив, чистый преданный рассказывает тебе о Кришне. Если ты независлив, ты рад видеть, что чистый преданный дорог Кришне. Ты готов слушать его, и ты хочешь служить ему, как низкий слуга. Ты понимаешь, что он велик в его смиренных и сокровенных отношениях с Господом, и поскольку ты принимаешь этого близкого слугу Господа, ты тоже скоро будешь принят в сокровенное служение. Но когда ты завидуешь чистому преданному или любому другому преданному, то двери перед тобой закрываются. Ты не способен пройти дальше. Ты можешь продвинуться лишь до тех пор, покуда позволяет твоя искренность. Нечистые же мысли преграждают путь. Ты думаешь: почему я не могу иметь сокровенных отношений с Кришной? Однако ответ очевиден. Ты еще не заслужил этого. Но когда ты слышишь это, ты гневаешься и нападаешь на окружающих. Они мне просто завидуют. Все завистливы, кроме меня. Таков признак преданного притворщика. Кто бы ни был против него, завистник. Он думает, что только он настолько удачлив и велик, что все должны прямо или скрыто завидовать ему и злорадствовать. «Поскольку я такой хороший, — думает он, — естественно, что у меня есть враги среди тех, кто ведет себя по сравнению со мной недостаточно хорошо». Подошла к концу очередная передача по книге Шрилы Сатсварупы Даса Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». В следующей передаче мы продолжим эту тему. А сегодняшнюю передачу для вас подготовили ведущий Мурари Кришна Дас и звукооператор Вриндаван Чандра Дас. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. Хари Кришна.